Припомнив свой опыт пребывания в пентаграмме, Олег сконцентрировал внимание на одной из свечей и, не творя никаких заклятий, чтобы не учуяли пристально наблюдающие за действием маги, приказал ей погаснуть. Дар богини сработал превосходно. Свеча замерцала, огонек на фитиле уменьшился, а потом и вовсе погас, словно задутый сквозняком. Почуяв слабину, образовавшуюся в ее темнице, суккуба забилась еще яростней и, прорвав истончившийся барьер, исчезла с диким воем и хохотом. Маг, опозорившийся не без помощи Олега, собрал свои инструменты и печально побрел прочь. Проводив его сутулую спину довольным взглядом, Олег пробормотал: «Я не злопамятный, я просто черный маг с хорошей памятью». После чего встряхнулся, одернул плащ и шагнул на освободившуюся сцену. Зал погрузился во тьму. Зазвучали тревожные аккорды вступления. Спустя несколько тактов сцена осветилась багровым колеблющимся светом, будто отражением множества бушующих ночи пожаров. По ней заметались странные, словно изломанные невыносимой мукой тени, и Олег начал. Легкий, почти незаметный призрачный туман заполнил сцену, вдруг словно расширившуюся и превратившуюся в огромный, пылающий множеством пожаров город. Пряди тумана скользили меж яркого зарева огней, обтекая лежащие на мостовой окровавленные тела, на мгновение принимая образы диковинных хищников, готовых к нападению, и вновь обращаясь безобидным маревом. Но вот он сгустился, собрался перед сделавшим шаг вперед светловолосым человеком в темном плаще некроманта, единственной живой душе в этом царстве огня, хаоса и смерти. Из тумана сформировалась прекрасная девушка. Волна темных волос рассыпалась по точенному стану, затянутому в белое платье с длинным подолом, какие носили знатные дамы Трира лет 200 тому назад. Впрочем, девушка ли? Тонкие пальцы заканчивались острыми когтями, прекрасное лицо с правильными чертами урожденной аристократки было чересчур бледным, и отсвет пожара, на мгновение мелькнувший в глазах девушки, залил зрачки кровавым цветом. Вампирша, а в этом не могло быть никаких сомнений, умением превращаться в туман обладали лишь наиболее могущественные из высших вампиров, умоляющим жестом протянула руки к призвавшему ее магу. Он взял ее ладони в свои, и странная пара в медленном вальсе пошла по агонизирующему городу. Темп ускорился. Ранее напоминающий любовный, теперь танец рисунком движений скорее напоминал схватку двух могучих хищников, завораживающе прекрасных своей функциональной смертоносности,